Времени на то, чтобы добраться до выбранного мной места, ушло порядочно. Сперва мы выбрались к дороге, потом вынуждены были сделать приличный крюк, чтобы в объезд Строубери, куда мне сейчас возвращаться совсем не хотелось, перейти на соседнюю трассу, вдоль которой и располагалась примеченная мной ранее полянка. Но вот мы уже рядом, и я, припарковав Кадиллак неподалеку, вышел из машины, после чего достал из багажника спортивную сумку со своими вещичками и, позвав Киру, принялся проламываться через кусты. «Зачем мы остановились?» — спросила она, когда мы, чертыхаясь, продирались к цели. «Хочешь сделать привал перед тем, как мы уйдем?» «Нет, мы уже на месте», — усмехнулся я, пройдя в самый центр небольшой, скрытый со всех сторон кустами полянки. «Я не понимаю», — ответила Кира своей коронной фразой. «Что все это значит?» «Скоро нас отсюда заберут. Ты, главное, ничего не бойся, никто не причинит тебе вреда». Я достал из кармана средство связи и нацепил его на ухо. «Я буду рядом и все тебе объясню». Протянув ей руку, я выжидающе посмотрел на девушку. Однако та не спешила подходить ближе и настороженно оглядывалась. «И все же, что ты собираешься делать?» — уточнила она. «Ничего, о чем мы с тобой не договаривались. Как я и обещал, мы разобрались с Фейри. Теперь пришла пора для остального». «Подойди». Она помедлила. «Смелее, ты ведь не думаешь, что после всего случившегося я собираюсь бросить тебя на произвол судьбы, либо еще как-то обмануть?» «Мне и правда не найдется здесь места», — опустив голову и спрятав глаза под растрепанной, неровно подстриженной челкой, глухо спросила она. «Неизвестность пугает. Кому, как не мне, знать? Один раз она уже пересекала границу между мирами, но сделала это ненамеренно. Теперь же ей предстояло самой шагнуть в неизвестность, оставив позади тех, с кем успела познакомиться за эти несколько дней. Я вздохнул и отпустил сумку на траву у своих ног. В общем-то, там было не так уж много вещей, однако оставлять здесь аж целых два порванных и испачканных собственной кровью спецкостюма я не собирался. «Со мной когда-то произошло то же самое, что и с тобой», — признался я, за спиной сцепив руки в замок. «Нет, изначально меня не преследовали жуткие монстры. Однако, когда я был лишь самую малость младше тебя, я случайно провалился в стихийный разрыв. Это такая чревоточина, связывающая между собой самые разные миры. И меня угораздило угодить в охотничьи угодья одной голодной злобной твари. То, что я тогда не погиб, иначе как чудом не назовешь. На оборотня, который чуть было не сожрал меня, тоже велась охота, и когда он был отвлечен неожиданной добычей в моем лице, его нашпиговали стрелами с серебряными наконечниками. «А почему серебряными?» — полюбопытствовала Кира, заметно оживившаяся, когда я начал свой рассказ. «Серебро для этих чудовищ — это как проточная вода для Фейри. Но главное не это, а то, что произошло после. Признаться, мне до сих пор неловко это вспоминать. Мои спасители сочли, что после пережитого ужаса я малость повредился рассудком, раз не смогу даже нормально объясниться. Но оно и не мудрено. Подрало меня тогда изрядно, а когда я очнулся, ну, шоковым мое состояние можно было назвать только очень сильно преуменьшив. Плюс незнание языка и местных реалий. Я до сих пор удивляюсь, как меня тогда не прибили из жалости. Все проблем меньше было бы, но нет. Забрали с собой, выходили». Я замолк, уже жалея, что начал этот разговор. «И что было потом?» — поторопила меня девушка. «Потом? Нет, раз уж сказала, надо и весь оставшийся алфавит упомянуть. Потом началось самое интересное. Мои попытки самостоятельно влиться в новое и непривычное для себя окружение. Поначалу я мог общаться только с помощью жестов, чем окончательно закрепил за собой репутацию человека не от мира сего. Те, кто меня спас, оказались авантюристами, эдакими искателями приключений, которые за звонкую монету выполняли самые разные задачи, включая охоту на чудовищ. В итоге они пристроили меня на работу в свой гильдейский трактир». Я отвернулся, хмурым взглядом уставившись на покачивающиеся над нашими головами разлапистые ветви. «Это было самое тяжелое время в моей жизни. Мне не доверяли ничего, хоть сколько-нибудь ответственного, так что я изо дня в день мыл полы, протирал столы, таскал воду из колодца, чистил конюшню. Короче говоря, вся черновая работа легла на мои тогда еще хрупкие плечи. Однако я жил в отдельной каморке, пусть и просто, но сытно питался, и помимо этого мне даже перепадали какие-то медики. А еще я изо всех сил старался выучить язык. Не слишком успешно, но с 5 на 10 все же начал что-то понимать. Да и в целом стал разбираться, что же происходило в том мире. Вокруг крутились сплошные авантюристы. Неудивительно, что в итоге я загорелся идеей стать одним из них. Ведь после того, как меня чуть не съели, мне отчаянно захотелось научиться самому себя защищать. «Значит, вот как ты стал таким могучим воином?» Кира понятливо покачала головой. «Вовсе нет», — усмехнулся я. «Мне так и не удалось этого добиться. Ведь никто не воспринимал меня иначе, как дурачка-полотера, который зачем-то пристает к посетителям с просьбой научить его то мечом махать, то стрелять из лука или шмалять магией. Хозяин трактира меня едва не прогнал. Сказал, что он мне не то что меч, подносы с едой разносить не доверит. Помню, сильно тогда расстроился. Хотел свалить из его заведения и попробовать устроиться в другом месте, где меня никто не знает и можно начать с чистого листа. Но для этого пришлось бы идти слишком далеко. Все же авантюристы разбредаются на приличные расстояния и разносят с собой слухи. Я не был уверен, что сумею добраться хотя бы до ближайшей деревни. Все-таки места там были дикие и опасные. Самые разные твари табунами шастали. А я не сумел бы отбиться даже от единственного гоблина. А гоблины, между прочим, поодиночке не ходят. И что же ты сделал? Ничего. Стал работать дальше, не донимая гостей. Тогда во мне еще теплилась надежда, что однажды все наладится, что я смогу как-то поменять мнение о себе, что произойдет какая-нибудь непредвиденная ситуация, и уж тогда-то я покажу себя с лучшей стороны и сумею заинтересовать какую-нибудь команду крутых приключенцев. Или не очень крутых, да хоть каких. Но я быстро просек, что всем попросту плевать, и на меня обращают не больше внимания, чем на швабру в моих руках. Вот тогда я в полной мере ощутил всю безнадежность своего положения. Сейчас я, конечно, понимаю, что слишком зациклился на этой авантюрной романтике и вполне мог бы нормально устроиться среди мирных граждан. Но то сейчас. Тогда же я мыслил со всеми иными категориями. Бросался из крайности в крайность. Все или ничего. Такие вот где... Я осекся на полуслове, поняв про себя одну важную вещь. Оказывается, не так уж сильно я с той поры изменился. «Но как же ты тогда стал?» «Ну», — Кира замялась, — «тем, кем стал?» А это... Спустя 7 месяцев за мной явился агент и вытащил меня из того мира. Пока я проходил все обязательные после такого инцидента процедуры, меня похвалили за то, что я не растерялся и сумел не только выжить, но и так долго продержался до прихода помощи. Согласно статистике, после попадания в стихийный разрыв выживает лишь каждый второй, а первый день в новом мире способны пережить лишь 30-40% от оставшихся. Конечно, то, что от зубов оборотня меня спасли в самый последний момент, можно списать лишь на удачу, однако все остальное исключительно моя заслуга. В конце концов, у меня хватило ума не пороть горячку и сидеть на попе ровно. Да и если бы я не исполнял свои обязанности надлежащим образом, меня попросту выперли бы пинком на мороз. В общем, тогда у меня в голове щелкнуло, и в ней появилась новая навязчивая идея. Не буду вдаваться в подробности, но судя по тому, что перед тобой сейчас стою именно я, ты можешь догадаться, что я не упустил своего шанса. Однако мораль всей этой истории состоит в том, что непонятному пришельцу редко кто бывает рад, и уж точно никто не станет подстраиваться под его хотелки. Во всяком случае, если у него в покровителях нет какой-нибудь высшей сущности. Кого? Неважно. Насколько я могу судить, а в этом вопросе я достаточно компетентен, это точно не твой случай. Ну так что... Я поднял сумку с земли и вновь протянул ей руку. Ты идешь? Или все-таки предпочтешь попытать счастье с местными? На этот раз Кира не мешкала и ухватилась за меня обеими руками. Если это сделает меня таким же сильным воином, как и ты, я готова. Такая мотивация меня не сильно удивила. Все же с момента нашего знакомства я только и делал, что переворачивал представление окружавших меня людей о возможном. Вот только... Эта сила не дается даром, — покачал головой я, после чего собрался было объяснить ей, что моя работа не так проста, как кажется с виду. Однако донесшийся со стороны дороги звук приближающегося мотора сбил меня с мысли. Следом за ним последовал визг шин по асфальту. Судя по всему, машина остановилась примерно там, где я припарковал арендованную тачку, после чего послышались хлопки дверей. «Забирайте нас!» — усилием мысли, активировав передатчик, четко произнес я. Кто бы сюда ни приехал, у меня не было совершенно никакого желания с ними прощаться, особенно если со стороны провожающих начнут звучать выстрелы. Теперь главное, чтобы протоколы переноса активировались прежде, чем до нас доберутся. Подобрав сумку, я закинул ее на плечо, оставив левую руку свободной на случай, если придется отстреливаться, чего я надеялся избежать. Не хотелось бы палить по тем, с кем я считанные часы назад проливал кровь.